Устами младенца. Здесь, в идиллическом Отертале, мой день рождения, который я бы предпочел сохранить в тайне. Население тоже отмечает грандиозной демонстрацией. Изо всех гау лесной марки сюда стекаются тысячи и тысячи людей, чтобы в сей радостный день поздравить своего любимого учителя и пожелать ему еще долгие годы трудиться на благо отечественной молодежи и служить для нее, как и для тебя самого, вдохновляющим примером самопожертвования и верности долгу. Сам я в этот день выступлю с речью о восьмичасовом рабочем дне, о мире между народами и о пособии по безработице. Незадолго до конца помогает только сарказм, а конец близок. Учитель народной школы Людвиг Витгенштейн чувствует это в свой 36-й день рождения как никогда отчетливо. Посылать подобные глупости лучшим друзьям, как в данном случае Рудольфу Кодеру, для него вполне обычное дело. Тот, кто хочет, как он, провести границу смысла, должен показать, что ему прекрасно известны и многообразные разновидности бессмыслицы. Если бы весной 1925 года Витгенштейна всерьез спросили, что он думает о причинах, по которым его собственная культура движется к новой низшей точке, он наверняка назвал бы типичную для эпохи взрывную смесь из вождистских политических культов, управляемого СМИ массового оболванивания, тупого национализма, а также социал-демократической веры в прогресс, которая и была объектом сатиры в его открытке Рудольфу Кодеру от 29 апреля 1925 года. 1925 год, когда в свет выходит «Майн кампф» Гитлера, год, когда Сталин окончательно захватывает власть в России, год, когда солдаты молодого испанского генерала Франциско Франко под боевым кличем «Да здравствует смерть!» порабощают Марокко. Год создал НСДАП. Год, когда в Германии консерватор Пауль фон Гинденбург сменяет на посту президента социал-демократа Фридриха Эберта. Год публикации «Процесса» Кафки. Этот год заставляет Витгенштейна на 4-м и, как выяснится, годом позже последнем учительском месте в Отертале. Правда, всеми любимый учитель пока не сдается окончательно. Пока Хайдеггер, Беньямин и Кассирер готовят свой анализ современности, катящийся к упадку, Витгенштейн занят на месте непростой и важной работой. Инженеры речи. Касательно терапевтических возможностей своего трактата он иллюзий не питает. Они навсегда останутся предметом интересов меньшинства. Научить правильно увидеть мир в изложенном им смысле, собственно говоря, невозможно. Не в последнюю очередь потому, что лестница трактата как раз в своем решающем все начале привязана к определенному опыту и пониманию, к переживаниям и догадкам, суть которых выходила далеко за пределы того, что может быть по-настоящему сказано, а значит, дискурсивно сообщено. Так в предисловии однозначно написано: «Это вовсе не учебник». Философский исток трактата образует полученный в дар неразделяемый опыт, а не прозрачно реконструируемый аргумент. С другой стороны, подобно другим иконам венского модерна Эрнсту Маху, Карлу Краусу, Зигмунду Фрейду, Витгенштейн-педагог как раз в сфере повседневного языка усматривает достаточный терапевтический потенциал. Кризис культуры и для него есть в первую очередь кризис публичного использования языка. И чтобы в корне пресечь это зло, нужно, конечно, не только как Хайдеггер, Беньямин и Кассирер проследить историю уходящих в глубокое прошлое ошибочных образований. Ведь каждый божий день в наше сообщество приходят новые существа, еще совершенно свободные от всякой культуры и связанных с нею предрасположенностей и путаницы. Разве каждый смышленый ребенок не есть живое доказательство принципиально возможного обучения лучшей речи, более ясной, а значит и ведущей к большей автономии? Коли скоро просвещение есть выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине, то динамику собственной вины можно истолковать и педагогически. Заклейменная Кантом собственная вина предстает тогда как связь поколений и как рок. Мы воспитываем своих детей в совместном несовершеннолетии, предлагая им и знакомя их с нашим, опять-таки, недостаточно проясненным употреблением слов и понятий как основой всех их ориентаций в мире. Это не судьба. Это можно изменить. Если не в родительском доме, то, по крайней мере, в школе. Убежденность, что по своей внутренней логике язык в любое время и при любом состоянии культуры несет в себе силы для исцеления именно тех неувязок и ошибочных толкований, которые сам же перманентно вызывает и порождает, уже составляет основу терапевтической программы, изложенной в Витгенштейновом трактате. И она же, начиная с 1929 года, будет главным допущением всей поздней философии Витгенштейна, прежде всего его второй важнейшей работы — философских исследований. В этой книге, строго выдержанной в диалогической форме, доминирует голос упорного, любознательного ребенка. Таким образом, возникает своего рода игра в вопросы и ответы между философом и воображаемым внутренним ребенком. Почти каждая страница представляет собой показательные сцены обучения нашей форме жизни. Отеческий философский голос пытается объяснить ребенку, что такое язык, на чем он основан и на чем не основан, и, что немаловажно, какую роль и значение на самом деле имеют в нашей жизни определенные центральные слова. Уже первая запись этой книги, составленной из свободно подобранных параграфов, цитирует одну такую сохраненную в памяти сценку. Делается это с целью решительно опровергнуть представление о природе человеческого языка, нарисованное в «Исповеди» Августином. Первое. Августин. Исповедь. 1:8. «Когда они, старшие, называли некий объект, и по этому слову двигались куда-либо, я видел это и запоминал, что предмет, названный произнесенным ими словом, называется именно так, что они подразумевали и своими жестами». Так, слыша повторяющиеся слова в их надлежащих местах в разных предложениях, я постепенно приучился понимать, какие объекты они обозначают, и после того, как принудил свои уста производить эти знаки, я стал употреблять их, чтобы выразить свои собственные. Непосредственно примыкающий к этой исходной сцене комментарий Витгенштейна гласит: «Эти слова, как мне кажется, открывают нам сугубую картину сущности естественного языка». Картина такова. Отдельные слова в языке именуют объекты. Предложение — суть комбинации подобных имен. В этой картине языка мы находим корни следующей идеи. Всякое слово обладает значением. Это значение сопоставлено слову. Оно есть объект, который обозначается словом. Августин не говорит о том, что имеется различие между видами слов. Описывая изучение языка, таким образом ты, полагаю, мыслишь прежде всего о существительных, наподобие «стол», «стул», «хлеб», и об именах собственных, и лишь во вторую очередь об именах конкретных действий и свойств, а прочие виды слов кажутся чем-то, что должно само о себе позаботиться. Терапевтические усилия Витгенштейна, стало быть, преследуют цель противопоставить запечатлевшимся в памяти мнимым и ошибочным картинам другие, альтернативные воспоминания и мысленные картины, чтобы правильно видеть мир и наше в нем место. Отсыл к детству как подлинно обучающей стадии нашего отношения к миру играет при этом абсолютно центральную роль, как видно уже из параграфа 5. Если оценить пример из параграфа 1, мы, возможно, начнем осознавать, насколько общее представление о значении слова замутняет функционирование языка, не позволяя видеть ясно. Мгла рассеивается, если изучать феномен языка в примитивных его проявлениях, когда четко определены назначение и употребление слов. Ребенок использует подобные примитивные формы языка, когда учится говорить. Преобразование в конкретное педагогическо-философское деяние в параграфе 2 философских исследований это звучит примерно так. Представим инструменты в ящике мастерового. Молоток, клещи, пила, отвертка, линейка, банка с клеем, клей, кисточка, гвозди и винты. Функции слов столь же разнообразны, как и функции этих предметов, но в обоих случаях налицо их сходство. Это действительно понятно любому четверокласснику. Итак, Витгенштейнов терапевтический лозунг звучит совершенно ясно. «Back to the roots» — «назад к корням». Это призыв вернуться к подлинным началам речи, конкретным контекстом ее освоения, причем не исторически и не метафизически, как это выражено у Беньямина или у Хайдеггера, а через жизнь в мире, через обучающее общение с детьми. А уж в этом он с 1920 года прекрасно разбирается. Обращение к фигуре говорящего ребенка знаменательно для его поздней философии, объединяет биографический опыт и философские знания, прямо указывающие на его учительские годы в народной школе. Особенно на время, проведенное в Воттертале, начиная с 1924 года. Ведь именно в Воттертале, где Витгенштейн в одно время с Хайдеггером, Беньямином и Кассирером тоже создает новую работу, перед ним вполне четко встает вопрос о языковых корнях наших отношений с миром. Ведущий вопрос этой его книги, единственный, не считая трактата, опубликованный прижизненно, звучит просто — каковы те 3000 слов, что обозначают мир для отертальского школьника 1925 года? Отсюда ее совершенно недвусмысленное название — «Словарь для народных школ». Список разума. Прежде всего, подлежащая решению проблема, которой эта основополагающая работа обязана своим существованием, никоим образом не философская. Просто в ту пору в Австрии как раз нет словаря, доступного учащимся из малообеспеченных районов страны. Витгенштейн сознает эту нехватку, считает ее легко устранимой и уже осенью 1924 года впервые завязывает по этому поводу контакт с одним из выпускающих школьные учебники венских издательств, которое тотчас сообщает о своей заинтересованности в реализации проекта. Предстоит составить алфавитный, орфографически правильный список самых употребительных и важных слов в словарном запасе ученика сельской народной школы. Книга должна дать ученикам возможность в случае каких-либо сомнений просто заглянуть в нее и самому исправить правописание. Само по себе дело как будто несложное. «Вечеря» — «das Abendmahl» наверняка туда войдет, как и ужин — «das Abendbrot». Но как насчет «вечерней звезды»? «Der Abendstern», а тем паче Запада «Das Abendland». «Павлин» — «Der Pfau» и «Стрела» — «Der Pfeil» будут непременно включены, но «Променад» — «Die Promenade». Или с попаданием этого слова в юное сельское сознание непременно начнется культурный упадок. Если правда, что границы языка — суть границы мира, то, наверное, каждый хороший педагог обязан как можно тщательнее провести их и охранять? Сплошные вопросы, причем все они в совокупности носят ценностный характер. Тест Витгенштейна пригоден поныне. Назови мне 3000 слов, главных для тебя в этой жизни и в этом мире, и я скажу, кто ты. Ведь проект «Словарь» и по содержанию, и по исполнению показателен для всего педагогического подхода Витгенштейна. Слова он выбирает сам в своей тихой каморке, не спрашивая учеников и тем более не проводя голосования. Выбирает в том числе и диалектные слова, поскольку их, естественно, используют его ученики. Вдобавок, в Воттертале он превращает этот словарь в проект, шаг за шагом реализуемый детьми в течение учебного года, от собственноручного, нередко многочасового списывания перечней слов до повторного переписывания набело и переплетения листков в книжку. Материалы для этого Витгенштейн за свой счет выписывает из Вены. Для многих тогдашних его учеников собственноручно изготовленный экземпляр — первая и единственная книга, которая у них есть, самодельная. Витгенштейн — вообще самый настоящий учитель-практик. Он постоянно стремится представить объясняемый предмет как можно нагляднее, непосредственно на объеме. В этом плане он отдает особое предпочтение животным, чьи трупы препарируют, а затем вместе с учениками монтируют их скелеты. Материал для этих занятий, трупы сбитых машинами кошек и лисиц, он подбирает на деревенских дорогах, собственноручно потрошит, а костяк потом по нескольку дней тщательно вываривает. Нередко распространяющийся из-за этого в Траттенбахе жуткий смрад вызывает резкое недовольство соседей, что, однако, не мешает Витгенштейну и во всех других местах своего учительства продолжать подобные проекты. В конце концов, он ведь делает это не ради себя. К тому же отношение деревенских обитателей, не в пример отношению его подопечных, ему глубоко безразлично. Когда бы к нему ни приходили с жалобами, он захлопывает дверь перед носом возмущенных селян и советует им, коль скоро они и вправду не могут выдержать вонь, просто убираться подальше и лучше всего навсегда. Принцип ответственности. Пусть Витгенштейна считают чудаком, но как деревенский педагог он имеет четкие представления и воспитательные идеалы. Понять, кто ты, выяснить, чего ты хочешь, узнать, что ты можешь. По возможности избегать откровенной бессмыслицы и логических ошибок. То, о чем можно сказать ясно. Практика бьет теорию. Если здесь на Земле вообще надлежит что-то спасать и лечить, то собственную душу, а не весь мир. Применительно к повседневному общению с четвероклассниками подобная программа не слишком сложна, не элитарна и не ошибочна. Тем не менее, и как педагог, Витгенштейн со своими воззрениями находится в Отертале почти в изоляции. Хотя он заявляет, что идет, по примеру Толстого, в народ и даже намерен спасительно раствориться в его исконно добродетельной скромности, его преподавание остается отмечено резкой меритократической неуступчивостью. Ему, наставнику молодежи, важно в первую очередь стимулировать и воспитывать способных, самостоятельно мыслящих и морально устойчивых индивидов. И его особое учительское благоволение всегда принадлежит лишь немногим. Пока Хайдеггер в то же самое время без устали восхваляет исконную мудрость и естественную порядочность шварцвальдских крестьян, провинциальный учитель Витгенштейн видит в окружающих его взрослых людях лишь быдло, личинок, в лучшем случае, людей на три четверти. Витгенштейну импонирует идея простого народа, но нереально существующего. Ему близка идея учительства, но не та реальная учительская практика, которая и в Австрии быстро меняется в ходе социал-демократических реформ образования. Насколько сильно его отвращение к насаждаемым методам обучения, он ясно показывает в предисловии к словарю для народных школ. Однако совершенно необходимо, чтобы ученик самостоятельно исправлял свое сочинение. Он должен чувствовать себя единственным автором своей работы и один нести за нее ответственность. Только это самостоятельное исправление позволяет учителю составить себе правильное представление о знаниях и уме ученика. Обмен тетрадями и взаимное исправление работ дает, так сказать, размытое представление о способностях класса. Из работы ученика А я не хочу одновременно узнать, что умеет ученик Б. Это я хочу увидеть в работе самого Б. И вопреки иным утверждениям, взаимное исправление отнюдь не дает правильного представления об общем уровне класса. Для этого каждому ученику придется исправлять работы всех своих одноклассников, что, разумеется, невозможно. Чтобы получить маломальское представление о степени популярности Витгенштейна в Отертале, достаточно вообразить себе, как на всегдашних общих обедах в трактире «Золотой олень» он информирует своих коллег о фундаментальной, логически обусловленной ошибочности тех или иных педагогических реформ. Чисто аргументативно он, вероятно, был прав. Однако в жизни это, как известно, еще не все, и зачастую даже не самое главное. В особенности в случае философа, находящегося на запасных педагогических путях. Так что не в последнюю очередь и ведомственные инстанции выражают большие сомнения в его словаре. Рецензент, специально приглашенный окружным школьным ведомством, некий господин Буксбаум, приходит к нижеследующему выводу. «С методической точки зрения не может не вызывать беспокойства тот факт, что в предисловии автор упоминает о том, что диктовал словарь своим ученикам. Понимать это следует вполне однозначно. По-видимому, уже знакомые и усвоенные методом ключевых вокабул и не раз записанные слова писались под диктовку для контроля уверенного правописания. По мнению ниже подписавшегося, в предлагаемой редакции данную книгу едва ли можно рекомендовать школьному ведомству». Снова непонимание. Снова не учебник. Даже на уровне словаря Витгенштейн остался для издательского мира трудным автором. В итоге словарь все же был напечатан без серьезных изменений. И, кстати, довольно скоро, осенью 1926-го, через полтора с лишним года после его составления. Однако слишком поздно для Витгенштейна-учителя и человека. Как ранее трактат, эта книга тоже будет свидетельством существования, которое ее автор к моменту публикации уже окончательно оставил позади. Точнее, был вынужден оставить позади. Обморок. Любителям палочной дисциплины бывшие ученики его все же назвать не могли. Слишком переменчивы были его настроения, слишком редкие вспышки, слишком нерегулярные наказания, обычно раздаваемые при быстром обходе класса щелчки по лбу или удары тростью. И то, что утром 10 апреля 1926 года сделал или наоборот не сделал 11-летний Йозеф Хайдбауэр, чем он навлек на себя гнев учителя, никто из одноклассников в точности не помнил. Во всяком случае, к числу закоренелых хулиганов Йозеф не принадлежал. Он никогда не знал отца, а мать его служила скотницей у крестьянина Пири. Большей частью его вспоминают как мальчика спокойного, рослого, не очень смышленого, а главное, всегда бледного лицом. Через 3 года после инцидента, который по сей день носит его имя, случай Хайдбауэра, он, говорят, умер от лейкемии. Вероятно, болезнь подрывала его силы не один год, кто знает. Так или иначе, на уроке Витгенштейн влепил Йозефу Хайдбауэру пару крепких затрещин, не то чтобы с размаху, но в результате достаточно сильно, поскольку мальчик падает без чувств и несколько минут безжизненно лежит на полу. Витгенштейн немедля прекращает урок, посылает за доктором, относит все еще не пришедшего в себя ученика в комнату отдыха на 3-м этаже школы и ждет. Когда из расположенного в 4 километрах Кирхберга наконец приезжает врач, Йозеф уже очнулся. Тем временем тут уже находится его мать и крестьянин Пири, один из богатейших землевладельцев региона, к тому же опекун. Прямо из коридора приемный отец во все горло проклинает Витгенштейна как чудовище и дрессировщика, о котором он заявит в полицию, чтобы ему навсегда запретили работать в школе. А Витгенштейн? Он поручает Йозефа заботам матери и доктора, уходит из школы через другую дверь, собирает чемодан, собственной мебели и книг у него нет, и на первом попавшемся автобусе уезжает из идиллического Отерталя. По сути, сбегает. Когда на следующее утро Пири является в жандармерию, Витгенштейна давным-давно и след простыл. Он в Вене. Правда, жалобу на него так и не подали. Внутреннее расследование школьного ведомства не установило никакого тяжкого нарушения со стороны учителя. И все же, день 10 апреля 1926 года стал последним в школьной карьере Витгенштейна. Как он многократно предсказывал в письмах друзьям, все кончилось очень плохо. «Я утратил контакт со своим классом», — заявляет он в личной беседе окружному инспектору Кунту. Несмотря на настоятельные уговоры инспектора еще раз подумать, Витгенштейн просит незамедлительной отставки. 28 апреля его прошение официально удовлетворяют. Через 2 дня после его 37-летия. Когда Витгенштейн отправился в провинцию, дело для него заключалось вовсе не в его юных соотечественниках, 8-часовом рабочем дне или улучшении материальных условий жизни бедняков. Речь шла в первую очередь о новых целительных контактах с учениками и с самим собой. Тщетно. Ровно через 7 лет после возвращения с Первой мировой войны он вынужден признать свой жизненный проект на поприще учителя народной школы провалом. Впредь его удерживает в жизни только стыд. Пассажи. 1926-1928. Витгенштейн проявляет предусмотрительность, Беньямин совершает прорыв, Кассирера искушают, а Хайдеггер возвращается домой. Технический талант. Я знаю, самоубийство всегда свинство, ведь никак нельзя желать собственного уничтожения, и каждый, кто хоть раз представлял себе, что происходит при самоубийстве, знает. Самоубийство — это всегда неожиданное нападение на самого себя. А ничего хуже этого быть не может. Все, разумеется, из-за того, что во мне нет веры. Эти строки Витгенштейн через 1,5 года после окончания войны на этапе большого отчаяния написал своему другу Паулю Энгельману. Они познакомились на армейских курсах в Ольмюце и после войны тоже поддерживали оживленный контакт. Пока Витгенштейн учительствовал, Энгельман, в юности он работал секретарем у Карла Крауса, а позднее учился у архитектора Адольфа Лоуса, открыл в Вене собственное архитектурное бюро. Друг Энгельман, конечно же, замечает, в каком катастрофическом душевном состоянии вновь находится Людвиг после бегства из Отерталя. Весть о смерти матери 3 июня 1926 года застает Витгенштейна в монастыре Милосердных Братьев в Хюттельдорфе, где он поселился с намерением вступить в орден. Трудно себе представить, что стало бы с философией XX века, если бы тамошний настоятель пошел навстречу желанию Витгенштейна. Но в беседе вполне однозначно выясняется, насколько потерян и сметен тогдашний философ. Кров ему все же предоставляют в монастырском садовом домике, где Витгенштейн проводит летние месяцы, стремясь отвлечься от себя самого единственным эффективным способом — тяжелым физическим трудом. Разумеется, внутренний разлад Люки, как и 7 лет назад, серьезно тревожит семью. Прежде всего, сестер — Гермину, Мининг, и Маргарету, Гретель, которые теперь после кончины матери становятся во главе семейства Витгенштейн, а потому оберегают и по-прежнему весьма значительное состояние. Гермина — старшая в семье. Маргаретта, на 8 лет ее младше, с 1905 года находится замужем за американским предпринимателем и банкиром Джеромом Стонборо. В годы войны жила в Швейцарии и в США, и лишь спустя некоторое время по ее окончании вернулась в Вену. Живет она теперь отдельно от мужа и вновь играет ту же самую роль меценатки и светской дамы, которую весьма успешно исполняла до 1914 года. Знаменитый портрет молодой Маргаретты Стонборо Витгенштейн 1911 кисти Густава Климта дает об этом определенное представление. Но чтобы играть эту роль в полном соответствии с собственными представлениями, Гретель недостает в Вене своего дома, вроде старинного дворца Витгенштейнов. Архитектором избран Энгельман. За долгие годы дружбы с Людвигом он успел стать другом и наперсником всей семьи и уже проектировал и осуществлял различные перестройки для Гермины. Теперь ему поручен проект нового городского дома для Маргаретты. Деньги при этом не имеют значения, как и господствующие условности и мода. Уже в зимние каникулы 1925-1926 годов он обсуждает свой проект с Людвигом и, учитывая весьма прискорбное душевное состояние друга, разрабатывает план, от которого приходит в восторг и Гретель. В июне 1926 года она пишет в Америку сыну, Томасу Стонборо. Энгельману пришла в голову прямо-таки гениальная идея — предложить Люке партнерство. Ты можешь представить себе огромные преимущества, вытекающие отсюда для всех участников. Огромный талант Люки наконец-то найдет свое применение как моральная инстанция и как разработчик логических принципов. Его технический талант заменит Энгельману инженера-консультанта, а также даст Энгельману возможность строить, не отказываясь от моральной поддержки. Друг при деле. Заказчик счастлив, расходы сокращены. В самом деле, включение Людвига в проект — классическая беспроигрышная ситуация. Даже участок под строительство уже найден и приобретен. По настоятельному желанию Маргаретты расположен он вовсе не в кварталах классических вилл вроде 1-го или 3-го района Вены, но скорее в мелкобуржуазном, а в ту пору чуть ли не в пролетарском районе Ландштрассе. Таким образом, выбор места сам по себе уже о чем-то говорит. Здание, которое будет построено по воле заказчицы, скажет еще больше. Окончательный проект 4-этажной жилой виллы на Кунтмангассе, 19, представлен 13 ноября. В качестве ответственных за строительство его подписывают Пауль Энгельман и Людвиг Витгенштейн, архитекторы, Вена, 3, парк Гассе, 18. За 6 месяцев проделан путь от неудачливого учителя народной школы до блестящего архитектора. В Австрии 1926 года такое случается. По крайней мере, если носишь правильную фамилию и имеешь правильных друзей. Итак, непростой брат имеет теперь официальную профессию и даже оплачиваемое место. Причем нельзя утверждать, будто он участвовал в новом проекте чисто номинально. Людвиг с головой окунается в новые задачи, и уже через месяц все участники строительства стонут под игом его бескомпромиссного властного характера. Энгельман, чей проект был утвержден еще до подключения Витгенштейна к работе, вспоминает 24 месяца строительства как очень для меня тяжкие. В итоге, признается он, сотрудничество с таким волевым человеком привело его к глубокому душевному кризису. Их дружба впоследствии уже не наладится. Так или иначе, командование проектом полностью взял на себя Людвиг, который выступает в роли архитектора-строителя, строительного инженера, а затем и дизайнера интерьеров. Людвиг вычерчивал каждое окно, каждую дверь, каждый оконный шпингалет, каждую отопительную батарею с такой точностью, словно это прецизионные инструменты, и в самых благородных пропорциях, а затем с бескомпромиссной энергией добивался, чтобы все было исполнено с такой же точностью. Я до сих пор как наяву слышу слесаря, который спросил его по поводу какой-то замочной скважины. «Скажите, господин инженер, неужели вам так важна миллиметровая точность?» Не успел он договорить, как грянуло настолько громкое и решительное «да», что бедняга едва не подпрыгнул от испуга. Витгенштейн-строитель тоже стремится к точнейшему идеалу. Задумать и возвести новую постройку. Не этим ли всегда заняты философы? Разве случайность, что Кант в своих трудах упорно говорит об архитектонике разума? Разве гетовский Фауст во второй, собственно, философской части трагедии не становится строителем? Разве венское мышление в эпоху Витгенштейна не стремится со всей неуклонностью к новым фундаментам и базовым предложениям? Все его таланты и мечты, казалось, в этой новой роли достигли своего активного синтеза. Точное математическое планирование соединилось с эстетическими притязаниями, верность в передаче деталей как краеугольный принцип, творческое осуществление замысла в общении с материалами окружающего мира. И все это ни много ни мало с целью обеспечить надежный кров человеку как существу, находящемуся в мире без всякой опоры и основания. В данном конкретном случае Витгенштейн даже не испытывал обычных материальных и, в первую очередь, финансовых ограничений, которые неизбежно сопутствуют профессии архитектора. Энгельман за много лет свободного творчества испытал это на себе. Во всяком случае, Гретель предоставила своему гениальному брату полную свободу действий. Важно все, кроме времени и денег. В конце концов, по ее желанию, здание было задумано отнюдь не просто как жилище. Скорее, ему надлежало стать выражением специфического морального и эстетического мироощущения. Гермина, конечно, была любимой сестрой и наперсницей, но что касается воли к открытой экстравагантности и самоутверждению, то здесь у Людвига куда больше общего с Гретель, хотя он в этом не признается даже себе. С этой точки зрения, выставленное на показ стремление Витгенштейна к монашескому аскетизму есть не более чем логическая инверсия склонности его сестры Гретель, у которой с молодых ногтей все, что ее окружает, должно непременно быть новым и великолепным. Только для богов. При первом же взгляде на постройку, которая до ныне осталась, по крайней мере, внешне без изменений, напрашиваются сравнения со своеобычной формальной структурой трактата. Полностью лишенная орнаментов, вилла на Кундмангассе, по словам Гермины, выглядит как дом воплощенной логики. Дышащие холодом сооружения из каменных блоков, со своими узкими окнами, оно производит впечатление скорее загадочной замкнутости, нежели радушной открытости. Двери огромного холла, напоминающие своим расположением старый дворец Витгенштейнов, пугают своей высотой, как и железные экраны, которые вместо рольставен механически опускаются с потолка, не позволяя заглянуть внутрь. Хотя изнутри дом подкупает совершенной прозрачностью и открытой механикой, например, лифтовым тросом, снаружи он выглядит как глубокая тайна, возможное значение которой человек угадывает, но сокрытый за нею вопрос сформулировать не может. Как прежде, так и теперь постройка кажется нереальной на фоне своего окружения, будто одно из тех анонимных учреждений, где Франц К. тщетно искал окончательного разъяснения своего фантастического дела. Если «проживать» действительно означает чувствовать себя в некоем здании уютно, то вилла на Кундмангассе прямо-таки заслуживает названия «антидом». По меткому выражению Гермины, это скорее обитель для богов, чем для таких простых смертных, как я. Обитель богов в случае Витгенштейна — семейное сходство между философским произведением и постройкой и правда поразительно. С одним только исключением, что дом, полностью следующий архитектонике трактата, не обладал бы несущим фундаментом или надежной связью с землей, но словно по волшебству безмятежно парил бы метрах в 15 над ней без зримой опоры и фундамента. Законы физики в таком случае все же не соответствуют законам метафизики, ведь последних не существует, то есть аналогии поставлены четкие мирские границы. И быть настоящим магом даже Витгенштейн мог только как философ, но не как архитектор. До сих пор по поводу надлежащей стилистической привязки дома на Кундмангассе классическая школа Лоуса уже Баухаус, а то и кубизм, или, как писал Рассел, нечто вроде Корбюзье, спорит точно так же, как о принадлежности трактата к традиционным философским течениям. Эмпиризм, логицизм, идеализм, экзистенциализм. Этот спор невозможно завершить осмысленно, ведь личность Витгенштейна, как и его, по сути, свое эстетическое миропонимание, представляют собой гениальный сплав радикального модернизма и твердокаменного консерватизма, совершенной геометрии и раздражающей диспропорциональности, аргументированной строгости и афористической многозначности, полной прозрачности и мистической сокрытости. Витгенштейн не вписывается ни в одну школу, ни как учитель, ни как основоположник. Кружок без наставника. Насколько трудно уловим феномен Витгенштейна, довелось в это же время почувствовать и профессору Морицу Шлику с философского факультета Венского университета. Долгих 2 года он изучал трактат «Суждение за суждением», а в середине апреля 1926 года, после целого ряда бесплодных попыток завязать контакт, наконец собрался с духом и вместе с группой студентов пешком отправился в Отерталь, чтобы навестить живущего в уединении гения на месте его новой деятельности. Добравшись до цели, участники похода узнают, что опоздали буквально на несколько дней. Витгенштейн более здесь не учительствует, куда он уехал, неизвестно. Именно в силу своего отсутствия Витгенштейн стал в Вене, как ранее в Кембридже, вездесущей фигурой, чей труд изнутри пронизывает и определяет мышление и исследования самых новаторских умов. Каждый четверг философский авангард Вены собирается в особняке Шлика, чтобы в духе зиждущегося на логике научного мировоззрения сообща работать над глубокой реформой философии и даже всей европейской культуры. Надо раз и навсегда покончить с мнимыми метафизическими проблемами, с мировоззренческими песнопениями об упадке и с религиозно напыщенными призывами к подлинности. Новый путь разума ведет не через мнения, но через аргументы, не через догмы, но через факты, не через легкомысленные пророчества, но через воспроизводимые эксперименты. Логический эмпиризм. Вот так уже вскоре называют этот венский кружок. В число важнейших представителей, которого наряду с Морицем Шликом входят Рудольф Карнап, Фридрих Вайсман, Герберт Фейгель и Отто Нойрат. Для истинной полноты группе недостает лишь ее гипотетического наставника и вдохновителя Людвига Витгенштейна. Пройдет целый год, прежде чем просьба Шлика об аудиенции наконец будет услышана. Гретель со всей осмотрительностью придумала, как все устроить, и, наконец, весной 1927 года первая личная встреча становится реальностью. Происходит она за обедом. Витгенштейн, чьи мысли целиком и полностью заняты строительством дома на Кундмангассе, не уверен, годится ли он вообще на роль партнера в философском диалоге. Сразу после обеда он отзывается о разговоре: «Каждый из нас думает, что другой должно быть сумасшедший». Тем не менее, с самого начала возникает что-то вроде обоюдной симпатии, возможно, по самым заурядным причинам. Оба происходят из весьма состоятельных семей. Шлик даже из аристократической. В рухнувшей империи старинный протестантский род Шликов считался одним из самых благородных семейств Богемии.